Отдыхают опера, разгулялись, как заправская братва. Перепили, только вид не подают. Одного знал, но вслух не говорю. А он меня и отвернул в свои глаза. Видит Бог, что это неспроста. Знай, друзья, мы не будем никогда. У меня своя дорога и судьба. Спойте, люди, в караоке, как тянули зэки сроки. Спойте кто-нибудь про юность, про измену и про зло. Про потерянные годы, про колючие заборы. Про надежду и любовь, и про выпитую кровь. На последнее возьму себе пивка. Сигареточку тяну туда-сюда. Веселится и гуляет мирный люд. А за столиком напротив водку пью. Я же чувствую, как в спину смотрит мне. Разговоры про меня на стороне. Жаль, что кончилась кислая вода. И дотлела сигаретка до конца. Спойте, люди, в караоке, как тянули зэки сроки. Спойте кто-нибудь про юность, про измену и про зло. Про потерянные годы, про колючие заборы. Про надежду и любовь, и про выпитую кровь. Пол России отсидела задарма. Но куда деваться, старый музыкант? За плечами только ветер и срока. И наколотые с кровью купола. Сел по юности, к тому же ни за что. Пролетела жизнь, как станции в метро. Может, я уже не нужен никому. Об одном я вас сегодня попрошу. Спойте, люди, в караоке, как тянули зэки сроки. Спойте кто-нибудь про юность, про измену и про зло. Про потерянные годы, про колючие заборы. Про надежду и любовь, и про выпитую кровь. Спойте, люди, в караоке, как тянули зэки сроки. Спойте кто-нибудь про юность, про измену и про зло. Про потерянные годы, про колючие заборы. Про надежду и любовь, и про выпитую кровь.